Неаполитанский салат из сыра и сельдерея с орехами. 300 граммов твердого сыра типа пармезан. 100 граммов корня или зелени сельдерея. Одно яблоко среднего размера. 2 столовые ложки грецких орехов. 1 столовая ложка нежирной сметаны. 2 столовые ложки сливок. Нарезать сыр маленькими кубиками. Корень сельдерея отварить до полуготовности и нарезать кубиками. Зелень сельдерея ошпарить кипятком и мелко нарубить. Очистить яблоко и натереть на крупной терке. Все подготовленные продукты положить в салатник, добавить грецкие орехи. Заправить салат сметаной, смешанной со сливками. Вместо корневого сельдерея можно взять стебель свежего сельдерея, нарезанный на маленькие кубики.